Добрый день, дорогие друзья. Меня искренне радует то, что мы снова вместе. И есть возможность с вами поделиться и наболевшим, и тем, что я искренне считаю нашей общей жизнью, ее вопросы, ее задачи, ее сложности и, возможно, радости, конечно. Сегодняшний разговор мне бы очень хотелось как действительно донести до вас, не потому что хочется поговорить, а просто потому что вот здесь кипит, наболело, и совершенно искренне считаю, что нам с вами этот разговор крайне важен. Вот. И хочешь не хочешь, такая моя то ли планида, то ли способ такой, что мне хочется раскрыть картину как можно полнее, чтобы у нас складывалось живое впечатление, что такое жизнь, как она формируется, как она нам доступна, недоступна, и каким образом мы в ней участвуем. Именно это и содержание, и то, как это все формируется, происходит и так далее, и составляет нашу жизнь, как ни крути. Именно мотивация участия во всем этом, она и составляет качество нашей жизни. Мы очень часто живем на основе каких-то автоматизмов и не обращая внимания. Научились это все оправдываться и так далее. Но хотел бы обратить вначале внимание наши друзья на то, что человек, хочешь не хочешь, является одним из удивительных свойств самовыражения природы. Это не только там лютики, цветочки и так далее. Сегодня и осознание человека как-то вот странным образом, он, с одной стороны, открывает новые горизонты жизни, которые просто удивляют, которые раскрывают такой потенциал человека, что просто невероятный и бесконечный, как выясняется. И в это же самое время тот же человек часто организовывает свою жизнь, или ему кто-то помогает организовать эту жизнь, которая, мягко говоря, далеко не соответствует его ожиданиям, его стремлениям, его желаниям, ну и так далее, и так далее. И вот хотелось бы немножко со всем этим понять вместе с вами, почему так происходит. И с одной стороны, человек — это тот, кто хочет жить нормально, да? А с другой стороны, почему-то не все у него получается. И вот, как мы уже отметили, потенциал человека безграничный, и природа, которая вся пронизана, знает об этом, кто-то не знает, но сегодня же очень много фактов, которые говорят о том, что именно природа вся пронизана. Вот, казалось бы, от этого маленького какая-то стола, какой-то бумажки, там, каких-то предметов на нем. Вот это вот нашей любимой планеты. И самых дальних закоулков космоса, все это жизнь, если она пронизана каким-то разумным началом, которое старается эту жизнь сформировать именно в развитии. И хочешь не хочешь, человек часть этого процесса, и никуда от этого не денешься. Но что происходит? Очень часто мы, как люди, рождаясь на этой планете, рождаемся в определенных обстоятельствах, в определенных условиях. И хочешь не хочешь, эти условия, эти примеры, эта культура, которая такая, какая она сегодня есть, или какая была, о которой мы, возможно, забыли, да, или перестали различать, и улучшить свои качества, отдавая предпочтение тому, что нам сегодня навязывает. Это тоже часть нашей жизни. Вот хорошо ли мы во всем этом научились разбираться? Я думаю, что пока не очень. Даже при всем при том, что человек является удивительным, так сказать, свойством жизни и природы, который свои высочайшие, так сказать, моменты взлета своего творчества, своей человечности с большой буквы проявляет такие чудеса самовыражения вот этих лучших качеств и свойств самого себя, что просто диву даешься, и такое ощущение, что ничего более восхитительного просто и нет. Но с этим же самым человеком происходят странные метаморфозы, которые как-то аж дико воспринимать это все. И что выясняется, друзья, при всем при том, вот мой личный опыт говорит о том, что сколько бы я ни говорил с обычными людьми, а я сразу хочу сказать, друзья, что опыт работы с людьми для меня это огромная честь и огромная радость, когда мне удается пробудить в них какой-то этот внутренний свет, искреннее стремление быть лучше себе на каждом этапе жизни. И это, почувствовать это состояние человечности, которое вдруг пробуждается и звучит в этом конкретном человеке, как радость жизни, как восторг какой-то, какое-то состояние светиться этим добротой, человечностью, отзывчивостью, лучшими свойствами, лучшими качествами. Это все тоже есть в человеке. И вот в какой-то момент жизни, с одной стороны, у него есть вот это вот искреннее и понимание, и желание, о чем идет речь. И я еще раз подчеркну, с кем бы я ни говорил, с кем бы я, так сказать, ни занимался в рамках нашей школы, которая уже 35-й год существует, вот простые человеческие вещи, такие как доброта, как трудолюбие, но трудолюбие как способ организации надежных условий развития человека, как организация условий его жизни, которые дают ему самодостаточность, ему какую-то стабильность, какую-то действительно перспективу в развитии. Для нас это трудолюбие. Когда люди объединяются в своих лучших качествах и свойствах, когда простая человеческая доброта настолько течет друг к другу, что кроме как отклика радости ничего и не получается в таких отношениях. Это совесть, это справедливость. Но опять же, кто-то считает, что это какие-то там странные понятия. Если наблюдаю жизнь, то оказывается, что справедливость – это как раз то самое право человека, да, который воспринимает порядок Вселенной, организованный божественными свойствами природы, да, и он это восприятие делает как самым главным правилом организации своей жизни. И когда человек это чувствует постоянно, по каким законам сформирована Вселенная и жизнь, и старается созвучаться с этим, старается соответствовать этому, вот это и есть подсказка той самой совести. А дальше, вот когда это все, понимаете, является фундаментом человека, ему очень легко жить с этим. И чувство жизни превращается в своеобразный праздник. Но мы, к сожалению, сегодня вынуждены наблюдать очень странные вещи, которые с тем же самым человеком происходят. Оказывается, нашу судьбу, судьбу нашей вот этой вот родной планеты, на каком-то этапе истории вмешались существа, я их людьми не могу назвать, которые живут совершенно по другим мотивациям, другим закономерностям, по другим правилам, которые они полагают очень важными. И именно этим правилам должны подчиняться все остальные. Вот такая, так сказать, странность произошла с историей человечества. И одним из главных, так сказать, мотивов вот этих существ, так называемых, да, вот, является прежде всего неуемная гордыня, и которая обслуживает самого себя, кроме как инструментом жадности, унижения, конфликтности, критики бесконечной, подчинения, именно рабского подчинения всех остальных своим интересам, они другого просто не понимают и не видят, и не знают, и нет в их сознании, что что-то может быть другое. И каким-то странным образом люди подчиняются этому условиям этого страха, выживания, этих как бы сложностей, переходя в это пространство, что жизнь только такое и может быть, начинает осваивать это все и свыкаться со всем этим, начинает, мягко говоря, подчиняться. А с другой стороны, братцы, давайте просто на этих весах взвесим, а что чего стоит? Мы не хотим этой жизни, которую нам организовали, но почему-то в ней участвуем. Вот вопрос для нас. Отчетливо понимая, что я хочу по-доброму, по-хорошему, по-человечески, и в то же время мы каким-то своим подсознательным, не знаю, каким-то инструментом продолжаем во всем этом участвовать. Понимаете, когда вот эта разница становится достаточно очевидной, она сегодня все больше и больше для людей становится очевидной. Ну что нам остается? Не пытаться, так сказать, лавировать в каких-то там загадках и так далее. А я так думаю, остается просто вспомнить все эти природные начала, природные свойства наши, которые вот в сущности каждого человека присутствуют, вспомнить их, понять их ценность в нашей собственной жизни, их простоту, их качество, и вернуться к тому, чтобы именно этим жить. Мало того, вот эти вещи, я уже вынужден повториться, они настолько очевидны и желательны для каждого человека, что искать-то другого ничего и не надо. И вот когда мы начинаем все это дело как бы вспоминать, осознавать эту разницу и понимать, что ценность жизни в ее вот этих простых исполнениях, которые приводят к состоянию нашего качества жизни, доброты, спокойствия, мудрости, разумности и так далее, и так далее. Вот на этом фоне никакой, так сказать, гадости просто ну, не хочется. Абсолютно не хочется. И поэтому человек начинает вспоминать это, осознавая это, начинает строить свою жизнь именно в этом контексте. Да? И вот опять же, как бы это сегодня не модно было критиковать эту власть, постоянно описывать эти все, так сказать, сложности, которые приводят, я бы сказал, не к очень разумной и красивой жизни, но мы вынуждены на них эти все вещи обращать внимание. Да? Вот, к сожалению, когда люди стали, так сказать, подчиняться вот этим обстоятельствам, условиям жизни, организованные нечеловеческими сущностями, да, ну, стали, так сказать, формировать какие-то ступени, которые вот якобы там как-то обозначают избранность этих людей, какой-то статус там и так далее, и так далее. Понимаете, очень простые вещи. Если мы организовали жизнь по совести и справедливости, да, и ее самодостаточности, не гонки за лишним, которые наша гордыня пытается нарядиться, чувствовать себя там какую-то важность, примитивность всех остальных, и так. Нет, это вообще не интересно, это постоянный конфликт с жизнью, он никому не нужен. Когда мы вспоминаем простые вещи, что такое самодостаточность? Это организация нашего уклада быта, условий, которые бы помогали нам поддерживать жизнь в себе здоровую, гармоничную, и при этом стремиться к потенциалу развития своего собственного природного начала. Но это же очень простые вещи. И получается, когда мы пошли на поводу организации такой жизни, где у организатора самое главное, так сказать, идея о том, что они важнее всего, а все остальные должны им служить, да? И это возможно только тогда, когда эта идея постоянно обслуживается. А что такое постоянно обслуживать эту идею? Это организовать условия для всех остальных того самого нечеловеческого свойства, униженного, рабского состояния, послушания и так далее, и так далее. Но не раскрывается потенциал человека в таких обстоятельствах. Но невозможно это. Это нам пора осознать и вспомнить. И научиться различать это там, где мы находимся, там, где мы живем и так далее. Вот. И что получается, друзья? При этом вот она есть, матушка планета, наша Земля, да? Она потрясающее явление вообще в космосе. И пока ее не отравили окончательно, вот. Она еще содержит в себе возможности, которые могут нас и вылечить, и вытащить. Да? И вот смотрите, когда мы говорим о самодостаточности, а не желании личного, для того, чтобы как-то украсить свои понты, там, какую-то свою значимость и так далее, это говорит о том, что мы гораздо меньше тратим ресурсов, которые, так сказать, эта планета содержит в себе, в том числе и для нашего развития. Ну, представьте, друзья, мы как-то с вами отмечали, что тех средств, которые сегодня тратятся на вооружение, проценты, всего-навсего, доли процентов, и вполне достаточно, чтобы накормить всех голодных и детей, и людей планеты. Достаточно. А на что мы ее тратим? Понимаете, вот этот западный мир все время просто взбесился до такой степени, так он окунулся в эту примитивность, что постоянно накручивая, так сказать, обслуживая свои интересы, создает образ какого-то врага, в данном случае в образе нашей с вами, так сказать, державы, потрясающе красивых людей, которые в истории давали такие примеры человечности, геройства, патриотизма, желание ладить мир по законам гармонии, мудрости. Вот. Они внушают всем своим сожителям о том, что мы враг номер один, понимаете, и начинают, так сказать, постоянно готовиться к войне. Ну как это, понимаете? Вот получается, человек хочет радости, а живет в пространстве постоянного нагнетания. Ой, есть враг, ой, есть это, ой. И вот это страх, это напряженность, это постоянные стрессы, характерные для сегодняшнего такой организации жизни, это что-то, что человек хочет? Нет, конечно. Нет. И в это же самое время есть возможность это все решать по-другому. Понимаете? Природные ресурсы мы уже отмечали, их сегодня достаточно. Мало того, разумные, рачительные отношения, дружба с природой, а не ее, так сказать, истребление, уничтожение, они позволяют находить такие способы решения наших простых человеческих возможностей, задач, каких-то потребностей там, где мы живем, самым необычным способом. Я вот недавно был на поселении Славное, в Тульской области. Люди живут на природе. Именно на природе. Они немножко, выбрали такой образ жизни, что им эта цивилизация со своими, так сказать, гонками, страстями там, и всякими страхами и озабоченностями, она им как-то, мягко говоря, неинтересна. Так вот я обратил внимание, когда они живут на природе, в гармонии с этим, да, ладят свое собственное хозяйство, не участвуют в этих всех странных гонках, амбиций и прочее, выясняется, что сама природа, эти люди находятся в гармонии с ней, подсказывают им такие решения, которые просто раньше не могли додуматься. Хотя бы вот сейчас одна из основных опять задач нашей так называемой энергоресурса. Это вот цивилизация якобы развивается, требует все больше и больше энергии. Да? В истории был же тот же самый Тесла, наш славянин, который почувствовал и нашел методы и способы организации, я бы сказал, бесконечного, количества энергии для любых задач. Что сделали с ним эти толстосумные вот эти организаторы современной жизни? Просто прикончили его, чтобы он даже в эту сторону и не думал. Потому что прибыль важнее всего. Жадность, когда я наверху пирамиды, все меня рыбы и слушают. Это самое интересное. Деньги, больше ничего. Понимаете? И вот эта увлеченность вот этой, как это по-русски можно назвать, пустотой этих бумажек, понимаете, нечеловеческих отношений, качества людей, их высочайших проявлений, а вот это вот количество. Даже последний анализ той самой экономики, которая, в общем-то, призвана создавать эти условия жизни и удовлетворять наши природные потребности, не лишние, а именно природные. Понимаете, если она совсем недавно там, этот финансовый сектор, так называемый, составлял всего-навсего 20%, сегодня он составляет 70%. Вот подумайте, к чему это приводит, друзья. 70% тех, кто занимается так называемым бизнесом и экономикой, это просто возня вокруг денег, бумажек, их количества. А то, что называется производством, созданием условий, удовлетворением потребностей, это уже отошло от одного на второй план. Куда мы таким образом можем прийти? Кто как безнадёги. Но чтобы им удержаться в этом, механизме, который они изобрели для своей важности, да, они вынуждены создавать и другие нечеловеческие обстоятельства, постоянно нагнетая нам. Когда культура, если раньше, хотя бы советское кино взять 60-х годов, там, 70-х, когда кино ставило вопросы для человека, где он вынужден был нырять своим сознанием в глубину жизни, в смысл этой жизни, поиски самого себя во всех этих житейских обстоятельствах, находить эти ответы. Вот об этом он думал. А сегодня о чем? Как не работать, как балдеть, как больше денег иметь, как понты свои осуществлять. Понимаете, разница какая? Это все с человеком, вот, небольшой исторический период. Да? Вот. А возможность-то какая? Если даже о той же самой экономике говорить. Сегодня финансовый сектор так создает все условия, чтобы только их прибыль цвела. А все остальное не важно. Это производство, эти люди со своими заботами, проблемами. Никому они не нужны. А мы, не понимая этого, соглашаясь с этим всем, лавируя во всех этих обстоятельствах, думаю, что мы живем. Да ничего подобного, друзья. Мы просто-напросто, так сказать, исчезаем как человеческое качество. Вот к чему мы приходим. А возможности есть, которых надо просто вспомнить. В той же самой экономике. Это ж не с Марса нам какие-то, так сказать, фантазии во время сна приходят. У нас есть исторический опыт. Тоже советский период. Когда государство берет на себя, ну, как бы, заботу. И что такое государство? Что такое держава, когда она в состоянии держать себя? Это когда для каждого человека организуются, так сказать, условия самодостаточности и условия для саморазвития. Когда каждой семье, роду обеспечиваются условия жизни достойные, именно такие, что всем хватает места, жилья, обстоятельств, зон и условий для высочайшего саморазвития человека. Вот. И это большая семья, где, ну, как бы, первая община, которая как пространство счастливых людей, которая стала нашим истоками, оно организовано по божественным свойствам. Понимаете, что такое возможность такой семьи, большой? Понимаете, это первая ступенька, как выйти в общество уже гораздо с большим количеством людей. Это все возможно, это все наше. Вот. И это можно делать, когда держава заботится об этом, когда все социальные отношения, условия, так сказать, планы развития и так далее, по законам справедливости все это делается, это тоже держит державу. И когда такие условия создавать, понимаете, что получается? Вот так называемые, в свое время изобрели эти деньги, так называемые, да? Ведь это инструмент, ну, достаточно удобный для эквивалента обмена всех наших забот, трудов там, и так далее, и так далее. Это нормально. Но в это же самое время, когда это становится только единственной заботой, вот, человек теряет, так сказать, свое понимание, что есть что. А когда нам надо, допустим, построить новую отрасль, не надо бегать по каким-то там банкам, каких-то клянчить их толстосумов за бешеные проценты, которые ты можешь и за жизнь свою, и своих, так сказать, детей, внуков вообще никогда не выплатит. Понимаете, к чему это все приводит? А мы живем в этом пространстве. А держава может имитировать эти средства столько, сколько надо для развития любой отрасли. Понимаете, есть механизмы, они отработаны, в истории все это было. Когда мы создаем человеческие условия, о которых я уже упоминал, когда мы создаем культуру, где в человеке пробуждается, так сказать, ищут ответа, находят эти ответы и укореняются как новое качество сознания, фундамента жизни, человеческих свой, человеческих качеств. Понимаете, это становится, ну, эту же культуру, эти же условия, эти обстоятельства для такого развития, их тоже можно создавать. Это тоже есть исторический пример и в литературе, и в театре, и в искусстве, и в кино, где угодно. Есть это все, понимаете? А мы повелись на вот эти игрушки, так сказать. И происходит черт знает что. Вот. И еще очень важный момент, о чем, допустим, в традициях наших предков, славяно-русов, да, это дружба с природой. Ведь природа – это не только лютики, цветочки. Это разные свойства от самых дальних закоулков Вселенной, да, нашей планеты и жизни конкретного человека. Когда мы понимаем эти природные качества и свойства, или как их наши предки называли, поконы бытия, да, их не так уж много, и не все простые. Ну, например, как лукница, так и отплетница, да. Ведь понимаете, когда мы участвуем в жизни с тем набором мировоззрения, содержания внутри человека, которое нас формировало, это антикультура, антисправедливые обстоятельства в жизни, да, и мы привыкаем к этим. Мы же этим содержанием начинаем пользоваться. Это проявляя вклады во все наши отношения и так далее, и так далее. А природосообразные свойства, они прежде всего основаны на гармонии, на любви, на потому что все целостно и единое, и никто никому не враг, понимаете? Вот это главное свойство природы. Наша задача вспомнить об этом, научиться это чувствовать и действовать в соответствии с этим. Понимаете? Не в итоге все время страдания, страхи, там, раздражение, гнев, печаль, там, чувство неуверенности или еще что-то такое. А радость быть. Понимаете, какая разница? И это качество, вот эта радость быть, или то, что я назвал вначале, да, мы же сами внутри себя организовываем. Никто нам, так сказать, да, пытается нам эти примеры показать. Мы соглашаемся, это мы. Мы перенимаем эти примеры, тренируя их до уровня внутренней программы привычек, становимся их просто постоянными, так сказать, проявлятелями. Все очень просто на самом деле. И вот когда человек, запутавшись во всех этих обстоятельствах, поверил, особенно наш народ, который в древности вообще был открыт в жизни, доверчив. И понимаете, это не беда и не проблема, это становится бедой, когда нашу жизнь пытаются организовать вот эти сволочи, по-другому я не могу их называть, да? Что такое доверчивость и открытость? Это способность жизнь чувствовать, воспринимать ее лучшие качества и свойства. Воспринял, почувствовал, понял, применил, получил результат. Результат такого отношения с природой, на ее высших свойствах, закономерностях. Это восторг, это творчество, это радость быть, это любовь, которая обнимает собой всю жизнь, понимаете? Ну, к чему это все приводит? А когда это все мы забыли, и все становится войной бесконечной, вы же посмотрите, живет дом многоквартирный, да? Сегодня, там, ну, в лучшем случае, там, знаешь, те, кто на площадке живет, на твоей, да? Остальные даже не знают, кто как зовут, где кто работает, чем дышит, там, ну и так далее, и так далее. Ведь это же дикость, понимаете, когда все становятся мнительными, все становятся подозрительными друг к другу, все становятся конкурентами. Понимаете, жить вот в этой атмосфере, это и есть то начало войны, которое начинается с нас самих, да, а потом продолжается. Вот то, что Запад организовал сегодня, когда стравил, так сказать, славяно-русов, единый народ. Им повесили название, выдумали, что они там какие-то особенности, какой-то супер-пупер истории, а люди даже не задумываются, они рады, что у них есть какая-то идея об их гордыне, особой какой-то, да, и им пальцем показали, кто враг. О, теперь есть чем заниматься, понимаете? И казалось бы, прости, я хочу быть особенным, а как я могу быть особенным? С кем-то воюя, кого-то критикуя, кого-то унижая, с кем-то там, так сказать, соревнуясь без конца, понимаете? Вот оно начало войны. Если я увидел какого-то там, не знаю, принца или еще что-то такое, и стал завидовать, все, я уже посеял себе зерно этой войны внутри себя, и уже начинаю ее обкуривать и жить только этим. Братцы, ну сколько же можно? Это же очевидные, простые вещи. А потом, когда эта война, вот начиная с этих мелочей внутри самого себя, потом применяя это все к близким, да, потом, когда нас стравливают эти организаторы жизни, да, ну, друг с другом, мы начинаем убивать друг друга, себе подобных, мы народ расчленяем и начинаем его уничтожать сами. Сами понимаете, что происходит. А эти ребята уже научились. У них же как бы они там не изгалялись, не придумывали, так сказать, эти все теории, да, экономические, там еще какие-то. Вот. Когда жадность является самым главным инструментом и гордыня, да, обязательно будет катастрофа, обязательно придет кризис. Чувствуется кризис, они организуют войну, потом подмазываются под моменты окончания, под победителей и начинают диктовать свои условия. Ну о ком это, друзья? Это я на самом числе. И пора понимать уже, что такое справедливость, что такое совесть, что такое природосообразные отношения, экономика, культура и все остальное. Вот сейчас время пришло это понимать очень отчетливо. Вот. И получается, что с одной стороны, как мы уже отмечали, человек есть, он находится в природе, которая пронизана вся безграничным потенциалом развития, безграничным. Я не пытаюсь фантазировать, это и мой опыт, друзья. То, что приходится, к счастью, мне повезло в этом, открывать в себе разные, так сказать, ранние возможности, но это просто восторг, просто не знаю, куда его деть. Это всю жизнь, это все наши отношения, это все наши возможности. Понимаете? И когда вот эта так называемая война, вот, которая сегодня чуть ли не на каждом углу, начиная с нас самих, и, понимаете, получу я зарплату и пенсию или не получу, это уже катастрофа внутри человека. А почему мы не включили свою сообразительность, не собрались вот этим коллективным, единым началом, где наш мозговой штурм может любые идеи решать, любые человеческим способом, понимаете? А мы, начиная с этой неуверенности, с дракой, страх, со своим собственным страхом внутри себя, да, мы начинаем эту войну тренировать и становиться как способом жизни. А потом она выливается вот такие странности. Понимаете, вот сегодня я в Донбассе живу. Друзья, вы себе представить не можете, когда в нашем городе до той Великой Отечественной войны была 41 шахта. А сегодня ни одна не работает. Понимаете? Когда выделяется якобы на развитие в нашем городе угольной промышленности, да, выделяется в этом году 16 миллиардов рублей, ни один из них не попадает на само развитие этой шахты, все деньги исчезли, все разворовали и так далее. Зарплаты у этих сегодняшних руководителей большие, а людям... И все исчезает, понимаете, в этом городе завод релейный пропал. Завод, молокозавод пропал, хлебозавод пропал, мясокомбинат пропал, и рудоремонтный завод, завод автомобильных запчастей пропал, понимаете? То есть негде людям работать сегодня. И никто об этом не думает. Все ждут какого-то бюджета, и мы научимся, как их растратить, какие там по своякам, по знакомым и так далее. Вот к чему приводит вот это началось, казалось бы, мелочная, сказать, уступка каким-то жадюгам, каким-то, так сказать, нечеловеческим качествам и свойствам, там, ну и так далее, и так далее. И это наша жизнь. Мы что, хотим этого? Она вот с мелочей начинается. И сегодня это война, которая вообще вычеркивает саму жизнь из понятия человека, самого человека из этой жизни. Ну подумайте, братцы, ну как это? Я хочу, так сказать, жить счастливо, да? А сам участвую в тех обстоятельствах и условиях, которые эту жизнь вычеркивают. Понимаете, участвую в той войне, начиная с мелочи, войне против своих братьев, против своего, так сказать, народа и так далее. Куда мы таким образом придем? Вот эти вопросы, они сегодня, ну, как набатом кричат и стучат каждое сердце. Мы это должны понять окончательно, друзья. А иначе у нас просто нет выхода. И вот эти все вопросы, которые вот как на весах, они сегодня очень отчетливо стоят. Ведь понимаете, жизнь, обладая разумностью, вот этой пронизанным сознанием всего и вся, от каждого, так сказать, ноготочка, вот этого листика бумаги до самых дальних закоулков Вселенной, она вся пронизана этим. И которая видит в своем творческом саморазвитии именно сознательное развитие, в том числе и человека. А он показал многие, так сказать, образцы высочайших качеств, да? И мы участвуем в этой бессознательной тупости на уровне животного какого-то начала, да? Разве может такое существо вырастать в природе? Да нет, конечно. И получается, чтобы до нас доходило, выходит, что нам нужны катастрофы. Мы их не хотим. Но нам, ну, они, так сказать, являются таким звоночком, напоминанием. Но если ты хочешь быть человеком, так будь им. Как говорил Козьма Прутков, хочешь быть счастлив, будь им. И все это очень просто. Мы уже частично упоминали. Вот. И поэтому вот это вот неразумение себя, потакание всем этим, так сказать, заблудившимся хитрым сложностям, которые против нас работают, против человека. Вот, вот эти бесконечные внутренние самооправдания, отговорки, а я не могу, а что я один сделаю, а если там есть начальник, а есть то, то, то. В конце концов, я устал, я вообще ничего не хочу, понимаете? Вот они, а их сочетание этих оговорок и оправданий, их просто тьма. Попробуйте посчитать когда-нибудь. Ну, и получается, что пока этот вопрос для нас не становится актуальным каждый день, каждый божий день, мы все начинаем в этих потемках владеть, в этот морок, так сказать, опускаться и жить уже его содержанием, его качеством. При этом кажется, мы что живем. А все же очень просто, друзья. Каждый из вас является носителем вот этого высочайшего божественного потенциала человека. И вы знаете про себя, как это выглядит для вас, как вы хотите это чувствовать. И все очень просто. Вот каждый, вот проснулся я утром, да? Вот первые глаза открыл, кто во мне открыл глаза, для чего? Для того, чтобы встретить день с радостью, сделать то лучшее и встретить то лучшее, на что я способен, понимаете? Делая первый вдох, человек, который пришел в эту жизнь творить, радоваться, понять, что такое счастье, любовь и так далее, и так далее. Вот для этого я делаю первый вдох. И это несложно. Когда вы каждое мгновение делаете сознательный выбор в сторону того лучшего, на что вы способны, вот это начинается с этим новым развитием и человека, и его окружения, и всех остальных. Понимаете, как все просто? Когда мы не участвуем в этих брехливых сложностях, да, а чувствуем свою природу, она через интуицию подсказывает нам такие решения, что просто диву даешься. И следуя этим, вы много раз начинаете убеждаться, что мудрость жизни, мудрость природы, всегда права, только смотри в эту сторону, слушай и применяй. Вот как все получается. И вот еще раз, друзья, вынужден как бы напомнить, что вот опыт моей жизни, который мне повезло очень многие вещи научиться наблюдать, понимать, исследовать и так далее, да, он мне говорит, что потенциал человека безграничный не в том смысле, что он прям все может, а безграничный в самых высочайших его проявлениях и сущностях. Это ощущение восторга, что вы такой, какой вы есть, единственным своим способом выражаете полноту жизни, любви, ее целостность, ее всех самых высочайших качеств, выражаете своим единственным способом. И когда вы постоянно течете в этом перетекании каждого мгновения и в этом полноте этих свойств и качеств, вы как бы течете этой музыкой, неповторимой. Во что жизнь превращается? Безграничное счастье, восторг и экстаз со Вселенной. И это наши возможности, это наш потенциал. Понимаете? И таких примеров тоже очень-очень много. Посмотрите внимательно вокруг себя, вы все это обнаружите. Ну а сидеть, курить и ныть о том, что все не так, все плохо, и это, и то виновато. Ну что, я просто такую тренировку, такого подхода утверждаю, что так и должно быть. Это становится частью моей подсознательной программы, и все. Она берет верх надо мной эту программу, мной руководит и меня побуждает следовать в русле этих убеждений, так называемых. А это все законы психологии нашей, человеческой. И никуда ты от них не денешься. Поэтому посмотрите на себя, друзья. Кто вы для себя? Что вы на самом деле хотите? И какие простые шаги в эту сторону делаются лично нами? Я еще раз хочу сказать, что кому это интересно, у меня есть много единомышленников, и соратников и так далее. И мы много лет уже работаем вместе, особенно после этого так называемого украинского Майдана, когда настолько стала очевидным вот эта разница и куда идет это странное общество капитализма и того, кто его организовывает, нами накоплен тоже огромнейший опыт и проектов, и программ, и технологии саморазвития человека, когда человек раскрывается, становится чем-то невероятным. Наша школа, наверное, 35 лет существует, и мне до сих пор люди со всех концов уже планеты, и в Канаде, и в Австралии, и в Штатах, и во Франции наши люди живут. Они все с благодарностью вспоминают, потому что почувствовали, проснулось что-то, и есть с чем сравнивать. Какой может быть жизнь, какая, так сказать, вокруг топчется. Это же все простые вещи. И поэтому, друзья, в этом нашем разговоре, о котором я не могу молчать, честно говорю, да, я стараюсь вместе с вами наладить контакт, поделиться с вами своим взглядом на это. Это не теория, понимаете, это не какие-то, так сказать, мечтания, это все жизненный опыт, и мой тоже. Я вас искренне приглашаю в эту сторону посмотреть. А когда люди слушают мудрость жизни, природа, ее разумность объединяется в этих свойствах, они вообще неудержимы, они вообще невероятны. Хватит верить в свою беспомощность. Хватит слушать этот весь бред, который навязывается капитализм с этими его жадюгами и, так сказать, безграничными, так сказать, эгоистами, по-другому не скажешь. Вот они, простые весы. Не надо ничего сложного выдумывать. Послушайте себя, достаньте то лучше, на что вы способны. Объединяемся с такими же и строим нашу жизнь не сначала, а вспоминая то лучшее, что уже отработано, накоплено, применяем. А бояться этой так называемой власти, которая тоже часть жизни, с одной стороны, она призвана для того, чтобы, так сказать, управлять. А мы, как люди, обычные люди, мы поручили им нами управлять. Мы им рассказали, что мы хотим. Мы вместе выработали программу. Не эти лозунги, которые там вот, единственная идеология сегодня, это патриотизм. А что такое патриотизм? Когда созданы то самое державы условия, на которые человек отвечает искренним уважением и благодарностью, и он готов живот положить за эти условия. Но их же кто-то должен создать. Мы с вами. А мы даже в эту сторону и не посмотрели. Мечтаем, но не применяем даже те механизмы правовые, которые сегодня есть. Понимаете? Вот если серьезно смотреть, не просто оправдываться и ругать всех подряд, а в глубину, по-взрослому, смотреть на жизнь, все начинает раскрываться, все начинает идти к нам навстречу. Вот они простые вещи. Вот об этом бы мне сегодня и очень хотелось бы, друзья, вам, так сказать, поведать, донести, поделиться. И я надеюсь, совершенно искренне, ну как бы, и поставил эти вопросы, и показал вам те горизонты, куда мы можем идти, как люди. Люди, рожденные природой для счастья, для восторга, для развития. Понимаете? Это все возможно. Первый вдох, первый шаг, первый взгляд в эту сторону. И все начинает нарастать и получать. И тренируя именно эти свойства, это поведение, эти, так сказать, мотивационные, так сказать, стремления, они становятся нашей частью, нашей программой. И весь тот мусор прошлого просто вытесняется. Это тоже законы природы. Понимаете, когда я с большим упоением, восторгом наблюдал вот эти проявления человеческих свойств и качеств, особенно в искусстве, в литературе, или в той же там философии, психологии, да, вот, когда вот это донесение и идея, и осознание, раскрытие того, кем может быть человек. Понимаете, я просто удивлялся, какой красоты и высоты, ну, уровня может быть человек. И жить с таким человеком – это восторг и счастье. А мы в потенциале, друзья, все с вами такие. Я вам искренне желаю в эту сторону посмотреть. Туда посмотреть, вспомнить, кто вы есть. А вы на самом деле каждый брат. Только этого хотите, ничего другого. Вот осознать эту разницу и сделать выбор в пользу себя, природного, настоящего, счастливого, это несложно. А в этом бреде хватит участвовать, потому что эта война против самих себя, она нас истощит и вычеркнет вообще из жизни. А мы пришли вроде бы хотеть совсем другого. Понимаете, как все? Акцент расставляя, все становится ясно. Поэтому, друзья, я искренне рад нашему разговору сегодняшнему. Благодарю вас за внимание. Всем желаю самораскрытия на каждом повороте, на каждом вдохе. Каждому из вас, друзья, желаю восторга, счастья, понимания себя, обретения себя. И через это понимание и обретение вы откроете весь мир, весь абсолютно, мир счастья, восторга, любви, творчества и такой полноты жизни, что вам и не снилось. И это не где-то. Это вот прямо тут, где вы находитесь. Вот я вас в эту сторону приглашаю. Всем добра и самого лучшего в своей собственной жизни. Потому что вы все в глубине своей именно из-за этого и состоите. Всего доброго. До следующей встречи.